А еще все поняли то, что клятву приносит именно клан и именно темному, что означает, что любой может официально покинуть родное племя и освободиться от клятвы. Да и никто из других подчиненных их потенциального сюзерена не сможет ими командовать без особого на то указания. Но никто вслух такое говорить, конечно же, не стал, мало ли чьи уши могли это услышать. Обсуждение различных нюансов и споры над некоторыми внутренними проблемами, которые могут возникнуть из-за принятия такого сюзерена, длились еще часа два. Но все собравшиеся члены совета уже знали, они примут это предложение. Клан Скрутунов, потерявший свою землю, свое имя и изгнанный из родного мира, снова получил надежду на возрождение. А вот один глупый смертный в этот момент эту самую надежду потерял окончательно, вместе с верой в светлое, доброе и вечное. Ибо он, а вернее, она была привязана к кровати за руки и ноги, и с отчаянием смотрела на оседлавшую ее шикарную демоницу, игриво вертящую в руках двухстороннее дилдо. А рядом висело небольшое окошко с системным сообщением. Внимание! До окончания лоли-формации осталось 46 минут. Все способности заблокированы. Мана заблокирована. Характеристики снижены до значений, соответствующих текущему внешнему виду. Сам виноват, так что расслабься и получай удовольствие. Р. Глава 249.2. Об извращениях и извращенках. Потянувшись, я протяжно зевнул и с хрустом размял шею. Глянул на спящую рядом Лизуру, где демоница то оказалась с тем еще приветом. Хорошо хоть не особо жестила, когда я по собственной дурости пребывал в беспомощном состоянии. Так что и я на ней не сильно ездил, когда вернул обычный облик и свои способности. Разве что дал Дуське немного поразвлечься, но тут, как мне показалось, жертва осталась очень довольна. А меня сейчас больше другое интересует. Нигде в описании этой самой лолиформы не было сказано, что я что-то теряю. Ну ладно, можно было предположить, что часть характеристик окажется порезанной, а вместе с ними и завязанные способности. Но вот как можно было заблокировать ману бездны. Сдается мне, дело тут в странной местной системе. Слишком уж она разговорчивая. Не думал, что скажу подобное. Но я начинаю скучать по прошлой версии, оставшейся в отбитом фантазиатнике. Встав с кровати, принялся искать свою одежду и остальное снаряжение. Тут, кстати, лолиформация тоже преподнесла сюрприз. Обратился не только мой внешний вид, но и одежда оказалась заменена на какое-то пуфистое-припуфистое беленькое платье. Его демоница с меня успешно содрала, но как только вернулся мой обычный облик, обрывки платья исчезли, а на мне вновь появилась вся одежда вместе с охреневающим от таких приключений балахончиком. Думаю, тут срабатывает тот же механизм с астральной заменой, что и при призыве артефактов. И, если это так, то в следующий раз, обратившись в принцессу, я рискую оказаться в одних лохмотьях, или вообще голой. Вот только вопрос, оно мне нужно? Еще раз трансформироваться в это пухленькое белокурое недоразумение. Я и в этот раз не особо собирался, хрен знает, что меня дернуло. Может, шило слишком глубоко в задницу пролезло, примагниченное переизбытком пафоса в мозгу, а может, кто-то из бессмертных решил подшутить и мысли в сторону увел, но итога это не меняет. Зато появилась куча интересной информации для размышлений. Во-первых, на теле моей внутренней лоли повреждения и состояние оригинала не отражаются. Так что можно предположить, что если я буду находиться под каким-нибудь неприятным дебафом или буду сильно ранен, то при лоли-формации мне выдадут чистую и абсолютно здоровую тушку. Но слабенькую, как маленькая девочка, это тоже нужно учитывать. То бишь скилл для боя абсолютно бесполезен и сбить противника с толку, внезапно во время сражения обернувшись маленькой принцессой, не получится. А вот тихо смыться, когда мое основное тело будет недееспособно, вполне можно. Только перед превращением нужно будет положить рядом какое-нибудь оружие, чтобы уж совсем беззащитным не бегать. Не думаю, что мои знания по обращению с клинками куда-то денутся. А вот мышечная память, тогда, вполне может пропасть. Эй, зеленая, что думаешь? Позвал я Дракошу. Думаю, что ты извращенец ненормальный. Зашипела та. Ему тут только что устроили лесбийскую дефлорацию силами демонюги-лоликонщицы, а он сидит и размышляет о плюсах и минусах способности превращения в маленькую девочку. В принцессу поправил я на автомате. Да знаешь, не все так страшно, как могло бы оказаться. Да и прокуковал я в этой шкурке полгода, так что как-то даже привык. Я же говорю, извращенец. Да кто спорит-то? Усмехнулся я. Ты мне лучше скажи, что думаешь по тест к драйву способности. Ну, стонешь ты весьма эротично, призналась она. Ты сейчас у меня сама стонать будешь, огрызнулся я. На пару с этой озабоченной демонюгой. Она скрутун. Да пофиг. Ну, как скажешь. Что касается способности, то в целом не вижу ничего неправильного в твоих выводах. И это страшно. Что страшно? Не понял я. То, что ты сам проанализировал что-то столь сложное, а потом еще и верные выводы сделал, с ужасом в голосе сказала чешуйка. Кажется, скоро где-то начнется апокалипсис. Хотя нет, стой, уже идет. А раз так, то все в порядке и можно выдохнуть. Зеленая. Что? Я молча подал энергию на тату с этой неугомонной язвой и в следующее мгновение поймал рухнувшую на руки обнаженную тушку взвизгнувшей дракошки. Она тут же попыталась вырваться и улизнуть, но куда там. Скрутил, перевернул на животик и отшлепал. От нашей возни естественно проснулась Лизура. Это как? Сделала она круглые глаза, приподнявшись на руках и изящно выгнув спинку. Это аутотрахея? С умным видом сказал я. Если хочешь присоединиться, то тащи своего резинового монстра. Будем эту зеленую учить уму-разуму. Извра. Ай. Уже бегу, господин. Часа через четыре мы наконец выбрались из апартаментов Лизуры. Вымытые, довольные и почти счастливые. Почти, потому что кое-кто продолжал тихонько ойкать при каждом шаге. Меня папа теперь до вечера болеть будет, пробурчала чешуйка. Ни хрен было провоцировать, пожал я плечами. Сама виновата. Хорошо еще хоть ванна у них есть. Пусть и магическая, но хоть отмылась и не пришлось тратить ману Антуанетты на отзыв призыв для банальной чистки шкурки. Кстати, о нашей героине. Подождите минутку. Не обращая внимания на выстроившихся в коридоре перед дверью демонов во главе с седыми старейшинами, которые явно пришли выражать мне свои хотелки, я прикрыл глаза и ушел в себя, налаживая связь с Ан. А что? Ждали они хрен знает сколько, еще пару минут потерпит. Или пусть вон с чешуйкой пообщаются, это даже лучше будет, ибо она в вопросах разных переговоров и договоров более подкована. А убивать меня прямо тут и сейчас они точно не собирались, опасности я не чуял никакой. Антуанетта ответила почти сразу, стоило мне как следует сосредоточиться. «Что-то случилось?» – немного обеспокоенно спросила она. «Да нормально все», – хмыкнул я. «Насколько это вообще со мной возможно? Мы в одном из черных пятен. Обнаружили тут целый клан рогато-крылато-копытных пришельцев из другого мира. Сейчас выбиваю из них какой-то артефакт пустоты и веду переговоры по их вступлению в нашу армию. Пока все, вроде бы, неплохо. Уже с кем-то переспал». Подозрительно уточнила Антуанетта. Да, а, ну, даже не нашелся, что ответить, так как совершенно не ждал такого вопроса и не знал отношения героини к подобному. Нет, раньше-то она была вполне либеральной к вопросам полигамии, но мало ли как там у нее взгляды за прошедшее время изменились. А то знаю я этих самочек, сейчас психанит на ровном месте, а ручка-то у нее и до становления богиней была тяжелой. Значит, уже хмыкнула героиня, с собой тоже притащишь. Скорее всего, да, прикинул я варианты. Хозяин, их становится слишком много. Почему-то устало сказала Антуанетта. Надеюсь, она будет только одна. Нет, виновата, протянул я, вспоминая Ямато, которая по-любому скоро выпрыгнет откуда-нибудь, как тот клоун из подвала. Кажется, пора заняться прополкой конкуренток, заявила Ан. И начну я с тех, кто поближе. До связи, хозяин. и отключилась. А я открыл глаза и уставился на разом притихших скрутунов взглядом, полным самого искреннего охеревания. Она же это сейчас не всерьез. «Доигрался», — констатировала чешуйка, явно слышавшая наш диалог. Мой мозг тем временем лихорадочно, до перегрева нейросети, пытался сообразить, кого именно Ан собралась проредить. Явно не Дось, они вполне себе неплохо ладят. К Лутецкому у нее тоже особых претензий быть не должно. По крайней мере, неприязни между ними я не заметил, да и черная дракоша, по сути, божий одуванчик. У нее всегда такой потерянный вид, что, кажется, чуть прикрикнешь и она тут же разревется. Далее. Изавра и Дюсаль. Не, их можно даже не включать в список моего гарема. Ну, только если на правах совсем уж временных связей, насчет которых Ан вряд ли будет заморачиваться. И кто остается? Тамирис. Ёб твою бога душу мать. Не-не-не. Тому, конечно, нельзя отнести к числу моих поклонниц, но мало ли что там в голову Ан ударило. Да и что творится в головке самой Тамирис, для меня тоже загадка. Но если эти двое все же сцепятся? Не, я лучше отойду подальше, отрою яму поглубже и посижу там подольше. Желательно вместе с Дось, Лут и Чешуйкой, чтоб они под раздачу не попали. А Ямато посажу наверх дежурить, чтобы сообщила, когда и как все кончи. «Господин, вы меня звали?» — раздался услужливый голосок за спиной, от которого у меня появилось острое желание изобразить помесь летучей мыши и кота, то бишь, подпрыгнуть повыше, зацепиться когтями за потолок и шипеть оттуда долго и злобно, пованивая обгаженными с перепугу штанишками. Ну нельзя так сзади подкрадываться, учитывая, что я на подсознательном уровне постоянно мониторю окружение. Подобные появляночки действуют не хуже дозы адреналина прямо в спинной мозг. «Ямато, еще раз так подкрадешься, и я тебя кроконяшки скормлю», — наехал на хлопающую глазками прилипалу. «Если на то будет воля господина, то я с удовольствием покормлю собой ваше животное», — неуверенно улыбнулась она. «Больная идиотка», — выдохнул я, поворачиваясь к скрутунам. «Ну а вы что? Вроде же 2 дня требовали на решение. Уложились быстрее», — устало усмехнулся старший, самый главный из всей этой рогатой шайки. «Вернее, мы готовы дать принципиальное согласие и обсудить отдельные моменты нашей вассальной клятвы». «Угу, здорово», — кивнул я, мысленно перебирая итоги возможной конфронтации Анны Томы и решая, нужно ли мне срочно возвращаться или лучше реально переждать и дать девочкам самим разобраться. «Каково будет ваше решение, темный?» — влез в мои мысли голос старшего. «Вот же приставучий. И что тут непонятного?» «Согласен, согласен», — помахал я рукой. «Зеленая, проконтролируй». «Чего я-то?» — тут же возмутилась дракоша. «Ты представь, что этим займусь я, а потом просчитай вероятные последствия». Дракоша, уже готовая что-то сказать, захлопнула ротик и правда задумалась. Потом резко побледнела и, подцепив под локоток почтенного старца, малость охеревшего от такого обращения, поволокла его в сторонку. «Вот, правильно, пусть делом займутся, Лиска», — покрутил головой, ища демоницу в боевом бикини. Та тут же выпрыгнула из-за спины стоящего рядом Гуркура. «Вот ты где. Так, бери эту гору мышц для сопровождения и ведите меня к тому артефакту пустоты. Будем разбираться. Нужен доступ в сокровищницу от старейшин», — неуверенно начала демоница. «Не вопрос», — хмыкнул я. «Зеленая, достал», — крикнула та уже с другого конца коридора, куда успела уволочь 3 старцев. «Согласны они, уже распорядились. Тогда прошу за мной, темный», — чуть поклонилась Лизура, явно слегка растерявшаяся от происходящего. Оставив чешуйку разбираться с договором, я в сопровождении Лизуры, Гуркура и еще 10 рогатых направился куда-то вглубь комплекса. Ямато, кстати, куда-то задевалась. Причем так, что я даже не заметил, куда и когда. Впрочем, пофиг. Главное, чтобы опять из-за спины не выпрыгивала. Вход в сокровищницу оказался 2-метровой сейфовой дверью с механическим кодовым замком, возле которой дежурили трое зверского вида скрутунов в тяжелых фиолетовых латах, с ростовыми щитами и огромными молотами. Стоило нам подойти поближе, как вперед выступил один из этих здоровяков и, стукнув длинной рукоятью по полу, прогудел. Дальше только темный и один сопровождающий. Ловушка. Тут же взвыл мой внутренний параноик. Перепихан. Почему-то заверещал в другое ухо живущий во мне извращенец. Ловушка с тентаклями. Подала голос Дуся. Идите нахер, голоса в голове. Мысленно взвыл я, спокойно продолжая шагать к дверям. Лизура, ты со мной. Остальным ждать тут, приказал, не оборачиваясь. Как прикажет темный. Раздался за спиной стройный рев рогатых. Хаем, а эти ребята начинают мне нравиться. Если это у них вообще такая дисциплина, а не чисто от моей капающей на мозги ауры, то воинство я заполучил козырное. Последовавший за нами охранник сокровищницы долго возился своими толстыми закованными в латы пальцами с маленьким колесиком кодового замка, но в итоге все же справился, после чего ухватился за ручку и с видимым усилием открыл толстенную дверь. «Правила знаешь», — прогудел он Лизуре, освобождая проход. «Контролирующий», — удивилась она. «Совет приказал пустить вас одних», — пожал плечами могучий воин. «Идите». И мы вошли. И я охуел. Комната размером с хороший футбольный стадион была заставлена огромными стеллажами, заваленными всякими ништяками. Да тут одного золота хватило бы, чтобы насыпать пару курганов каким-нибудь степным владыкам. А ведь за ним явно скрыты вещи куда более ценные, вроде тех же артефактных шмоток, редких ресурсов и прочего. Я, например, засек вдалеке не меньше 4 источников, слабо фонящих манайграра, да еще с десяток, испускающих незнакомые мне энергии. Ну и апогеем сцены стал здоровенный черный шар 3 метра в диаметре, горделиво возвышающийся на постаменте в самом центре помещения. И, судя по слабым отголоскам манебезны, нам нужно было именно к нему. Сюда, потащила меня совершенно в другую сторону Лизура. Ты уверена? Еще раз глянул на шар. Ну да, кивнула она и остановилась у неприметного деревянного ящика, с двух сторон зажатого полками, заваленными золотыми слитками. Что-то повернуло на дверке, та щелкнула и из пола вылез небольшой пьедестал со шкатулкой. Вот он, открывай. Вздохнув, я откинул резную деревянную крышку и увидел, камень. Серый такой, невзрачный камень, размером с ноготь большого пальца. И без капли маны внутри. Это шутка. Глянул на Лизуру. Как можно? Возмутилась она, делая круглые глаза. Это ценнейший артефакт клана, вернее, его осколок. Сам артефакт при открытии врат разбился на 3 части, которые... Угу, рад за него, перебил я. Сейчас помолчи секунду, мне нужно кое с кем связаться. Госпожа древнейшая, не соизволите ли ответить на зов одного глупого смертного? Мысленно обратился я к бездне, потянув за ниточку маны. Абонент временно недоступен, раздалось в ответ. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ну хорош прикалываться-то, а только после тебя, буревестник, раздался смешок в ответ. А по поводу вопроса, который ты собираешься задать, да, он бесполезен, но ты сюда и не за ним пришел. Ясно, вслух сказал я, захлопывая шкатулку. Не хочу тебя расстраивать, рогатая, но это артефакт теперь не более, чем мусор. Как? Побледнела Лизура. Вот так, развел я руками. Зато тут есть кое-что очень для меня интересное. Не дожидаясь ее ответа, развернулся и направился вглубь сокровищницы, в сторону манящего меня огромного черного камня. Подожди, темный, куда? Раздался крик за спиной, сопровождаемый поспешным топотом копытец. Ты же не... Нет, к нему нельзя. Кто мне запретит? Усмехнулся я, сбрасывая неуверенно легшую на плечо руку. Жди здесь, я быстро. Но, это приказ, смертная, жди. Помеха наконец отстала, замерев на месте. Плевать, мне нужно к этому шару. Он зовет, он мне нужен, я ему нужен. Срочно, прямо сейчас. осторожно кладу ладонь на холодную поверхность. Она погружается в глубину. В голове начинает звучать шепот, но не многоголосый шепот бездны, а один конкретный тихий голос. Наконец-то. Глава 249.3. Дилерну Эвханис. Где я? Пустота и чернота вокруг. Астрал. Нет, ощущения не те. Тут что-то явно другого плана. Эх, бля. Опять меня в какую-то задницу засосало. Причем, вопрос вроде «а какого хера?» даже не стоит, ибо ответ очевиден, того самого, которым я вместо головы думаю. И ведь орала же Лизура что-то на тему «не подходи», укокошит. Так нет же. Бровки вместе, яйца дзинь-дзинь и вперед, с голой жопой на танковую колонну. Хм. А ощущения знакомые. Точно, копошится кто-то вокруг. Зверушки-старушенцы. И да, и нет. До сих пор я сталкивался с двумя смотрящими. Тха и Линь. Первая активно плодит всяких монстров на планетах, а вторая сидит в космосе и плюет оттуда всем на макушке. Я использую энергию именно Тха, матери монстров, а энергию ее сестрички мне пару раз удавалось лишь понюхать. Но ни то, ни другое, как я понимаю, не является энергией истинной бездны, той самой изначальной безликой силы, что была заложена еще самим создателем. Почему мне не дают ее поюзать? Ответ прост, сгорю нахер. Там должна быть дури, по забористости равнозначная силе примархов, единственный взгляд на одного из которых мгновенно вскипятил мои тупые мозги. Так вот, окружающая меня сила была очень похожа на Тха и Линь, но одновременно отличалась от них чем-то неуловимым. Словно три сорта старого выдержанного коньяка. Хотя нет, хреновые сравнения и сорта пива-то без этикеток не различаю. Эх, жизнь моя, жестянка. Ладно, влез, значит, будем выкручиваться. Вернее, я даже не сам влез, меня сюда явно заманили. И перед погружением я ясно услышал чей-то голос. А раз говорит, значит, разумно. А раз разумно и затащила сюда, следовательно, ей что-то надо. А раз баба засунула мужика в темноту и что-то от него хочет, то пора снимать штаны и наслаждаться мом. Хрясь. Ай. Больно, между прочим. Вот что у всех за привычка-то такая, чуть что, сразу меня по голове бить. Потому что голова у тебя наиболее бесполезный орган, раздался ответ. Откуда именно звучал голос, я не понял. Чувство было такое, словно вибрировало само пространство вокруг. Ладно, вывод какой. Она слышит мои мысли. Ну, это не удивительно, их и так все слышат, смотрят и читают как открытую книгу. С пошлыми картинками. Камасутра. Вот скажи мне, Андрей, почему все буревестники такие странные? А я откуда знаю? Мне только один попадался, такой дедок-одуванчик, который любит бить клюкой по башке и выдавать сомнительные артефакты. И потом, я может и странный, но безобидный. Так что отпусти, а? У меня и так вся жопа в метках, уже ставить некуда. А если сейчас и третья смотрящая отметится, то, блять, у меня фантазия отказывается обрисовывать такие перспективы. Но, боюсь, наркотический сон розовой Эмма после вписки покажется легким сказочным видением по сравнению с тем, что будет твориться с моей бедной тушкой. Что, настолько страшное? Вот обижаться не надо. Ты, часть бездны. А значит, по определению не можешь быть милой и пуфыс. Вспых. Бля-я. Нравится. Сиськи маловаты. Так, в самый раз. Я стоял на небольшом клочке мягкой травы сочного изумрудного цвета. Эту полянку, метров 5 диаметром, окружала стена густого тумана, чем-то по ощущениям напоминающего черный дым Тха. Однако кардинальное различие было в том, что этот туман оказался молочно-белым и испускал мягкий согревающий свет. Точно в геометрическом центре этого места стоял кофейный столик с золотыми ножками и стеклянной столешницей. И два удобных мягких стула на противоположных концах. Одно место, естественно, пустовало, а вот второе занимала шикарнейшая девица. Стройная спортивная фигурка с большой упругой попкой, объемистая грудь, волнистые пшеничные волосы, спускающиеся до самой поясницы, и золотистые глаза, и ни единой нитки одежды. И стеклянный столик, через поверхность которого так удобно рассматривать то, что снизу. И игривая улыбка на пухлых чувственных губах, так и манящих сотворить с ними что-нибудь эдакое. Все, держите меня семеро, а то шутка системы про прожамкает бездну скоро станет реальностью. Где кровью расписаться за такое великолепие? Кажется, я слегка перестаралась, обворожительно улыбнулась эта дамочка и ее фигурку тут же окутала легкая бело-золотая дымка, скрывая все интимные подробности, но оставляя обнаженным все, что только можно, и что нельзя. Так, вдох-выдох, что я, голых баб не видел. Таких, конечно, нет, но, блин, все, мозг уходит в отрыв. Чувствую себя озабоченным школьником на порнокастинге с десятком жаждущих работы актрис. Осторожно присел на выделенный мне стул и постарался смотреть своей собеседнице исключительно в глаза, а не ниже. Получалось плохо, но я старался. «Позволь представиться, Вестник», — улыбнулась эта чудо-женщина, сложив руки перед собой словно примерная ученица и, положив на них свою полную грудь. «Блин, она точно нарывается. Смотрящая делюр. Дилер ну эвханис, если произносить на древнем. Переводится примерно как «сеющая жизнь». Вот только этот образ не слишком вяжется с твоими сестрами», — криво усмехнулся я, стараясь не заработать косоглазие и не пускать слюни уж совсем откровенно. «Какие обязанности, такие и образы», — повела делюр изящным плечиком. «Тха собирает души в котел. Она... мрачный жнец, что плодит чудовищ. Лень пуста, как и ее владение. Она холодна и безразлична ко всему, но одновременно служит связью между нами всеми. Первая собирает и очищает души, вторая переправляет и хранит, а я творю из них новую жизнь. Обратная сторона бездны, да, задумался я. Так-то все, вроде бы, логично, но что-то все равно царапалось в мой разум. А что? Никак не могу понять, встречалась ли мне сила делюр раньше, или я, точно, да, отданный тебе Аркадием артефакт использует мою силу, смотрящая сменила позу, откинувшись на спинку стула, положив руки на подлокотники и закинув одну ножку на другую, сестрички у меня весьма жадные, особенно Тха, вот и пришлось идти окольными путями, тебе кинжал и служанку, сестрица твоей меч и собачонку, а когда общее влияние достигло пиковой нагрузки, я смогла наладить более. Она провела язычком по губам, более близкий контакт. Так, не уплываем. Держим дружка в штанах, а хотелки, в дусеньке. Нужно помнить, кто передо мной сидит. Как бы она ни выглядела, не ощущалась и не преподносила себя, это все равно бездна. Еще одна голова древнейшей, растущая из одного туловища. Весьма прелестная головка, стоит признать, с обалденными губками. Эх-хе-хех, что ты там сказала насчет моей сестрички? Постарался сосредоточиться я на разговоре. Что насчет кинжала? А то не слишком его заявленные эффекты вяжутся со всем этим, красноречиво обвел взглядом окружение. Что с Роуз мог бы и сам узнать, пожала она плечами. Но если коротко, то с ней пока все более-менее хорошо. Мют присматривает обоими своими ликами. Бррррр. Так, вот подробности про лики маленькой древней не нужно. Не хочу этого знать. Просто не хочу. Для меня Мют – это именно маленькая девочка, дарящая надежду. Рад за них. Нужно будет по возвращению действительно найти и посмотреть, как там она поживает. Но какая между нами связь? Роза мертва, а Роуз не связана со мной ни эмоционально, не по крови. Связь душ, дело очень деликатное, юный буревестник, улыбнулась делюр. Уж поверь старушке, которая занимается созданием жизни дольше, чем горят нынешние звезды. Так что я бы на твоем месте очень сильно обеспокоилась судьбой родственницы. Это еще хорошо, что ее мют прикрывает и даже одного из своих любимчиков на это дело припахала. А если бы через сестру над тобой получил контроль тот же Мартым? Дважды бррррр. Я братику Ауте рожу еще за выходку с лалификацией не начистил. А с Мют у меня, чую, попозже будет отдельный разговор. Особенно о том, в каком статусе она там кого-то к сестричке прилепила. Что же касается кинжала погибели, продолжила смотрящая, то тут не все так явно, как может показаться. Описание система тебе не дает, так как официально он находится вне ее юрисдикции, но, поверь, падение удачи – это не основной, а побочный эффект. Основная задача этого артефакта в создании условий для новой жизни через линии вероятностей. Вернее, оно было так задумано, но кто же знал, что по мудрости Вселенной лучшим вариантом для этого будет смерть предыдущей жизни. Смерть и перерождение. То есть, каждый убитый этим кинжалом обязательно реинкарнирует. Нахмурился я. Любой контактировавший с его лезвием получает своеобразную метку, которая притягивает неприятности и в конце концов сводит владельца в могилу, а потом доставляет мне в обход очищающих касаний Тха и Линь, с полной памятью и нажитым астральным багажом. А уж я пристраиваю эту душу по собственному разумению, продолжала с улыбкой объяснять Делюр. Весело получается, ничего не скажешь. Попался тебе враг непобедимый, а ты его кинжальчиком пырнул и наутек. И ждешь, пока он сам загнется под грузом обстоятельств, а потом идешь на поклон к Делюр и просишь засунуть его при реинкарнации вот в эту мокрицу, которую потом лично с упоением давишь. Ну или умирает твой друг, а ты добиваешь его кинжальчиком и опять возносишь хвалу этой смотрящей, чтобы воскресила где-нибудь поближе. Или сам себя того. И рождаешься сыном падишаха с собственным гаремом из 800 красавиц. Бесконечное число управляемых возрождений. Хотя нет, вру, собственное возрождение будет лишь одно, а потом нужно будет снова искать этот кинжал, но все равно. Это чит. Полный и безоговорочный. Вот только для него требуются очень хорошие отношения конкретно с этой смотрящей. Она это понимает, потому и дала мне эту информацию. Потому и смотрит сейчас взглядом кошатины, обожравшейся сметаны. Потому что знает, что сейчас я буду продавать ей свою задницу. А я буду продавать, ибо такой козырь нужно иметь. И даже не для себя, а для друзей. Той же чешуйки, как я понимаю, в процессе перерождения можно будет выколупать ее метку смерти. Что же до меня самого? Ну да, приятно иметь запасной вариант на случай, если Тха попробует залезть в мою жопу слишком глубоко. С другой стороны, я и не настолько дорожу своей дрожащей шкурой. Уже давно не дорожу. Незачем. Вестник. Поднял я голову. Хандра тебе не идет, улыбнулась Делюр, одним этим простым действием возвращая меня к жизни во всех смыслах и местах. Особенно местах. Бля, я ее хочу. Но, чую, сдохну при одном касании. Эта сущность намного более высокого порядка, чем та же Ауте. Тут даже простую аватару не создать при всем желании. Недаром же мы встречаемся в закапсулированном пространстве, а не в реальности. Кстати, сколько? Не беспокойся о времени, отмахнулась смотрящая. Это место иллюзорно, так что субъективное ускорение тут бешеное. На том спасибо, кивнул я, поняв, что можно не торопиться и наслаждаться обществом. Насчет влияния на меня столь близкого контакта с аватарой смотрящей я не переживал, ибо такие шутки уже перешли в раздел «да похер». «Ну что, созрел?» — спросила Делюр, а в ее глазах на миг прорвался отблеск той самой древней и голодной бездны. «Вполне», — улыбнулся я, пытаясь собраться и не пялиться на сверхбожественные сиськи. «Итак, что ты можешь предложить за мою задницу? Гарантию твоего личного возрождения с любыми заданными условиями», улыбнулась смотрящая. «Три возрождения с заданными условиями для любого существа, попавшего под действие моего кинжала». «Почему только три?» удивился я. «Потому что, мой не в меру озабоченный юноша, я тоже ограничена некоторыми условиями. Как и все в этой вселенной», Делюр картинно потянулась, демонстрируя подпрыгнувшие шарики упругой груди, после чего картинно щелкнула пальчиками и создала две чашки. «Четыре возрождения, включая твое личное, это мой предел. За остальное придется платить по отдельному и не особо выгодному тарифу. Ну, или могу обеспечить 8 возрождений, но там гарантированно будет только раса и мир, а все остальное останется на волю случая. Или системы, если мир окажется к ней подключен. Что ты попросишь взамен? Попробовал предложенный напиток и чуть не поперхнулся. Черный кофе с коньяком. Неожиданно. Люблю чего покрепче, улыбнулась смотрящая, изящно отпивая из своей кружки. От тебя же потребуется, ХМ, доступ к телу и душе. Слишком уж сильно в тебе влияние тха, да и лень уже подсуетилась, так что я тоже хочу себе, кусочек. И облизнулась. Да так, что я едва удержался от того, чтобы не наплевать на здравый смысл и не полезть на нее прямо тут и сейчас. КХМ. Прокашлялся я, стараясь смотреть ей только в лицо. Поподробней. Как обычно, ответила Делюр. Ставим полноценную метку и открываем канал энергии. А также перестань пинать бедную Ямато, улыбнулась она. Мы с ночи так старались, а ты? Кстати, кто это ночи? Задал давно терзавший вопрос. Душа местной системы, невозмутимо перевернула она с ног на голову мое представление об этом бренном мире. Глава 249.4, ну ведь хочется же, да, на то, чтобы переварить эту новость, у меня ушла вся чашка, а потом еще одна, заботливо наполненная Делюр. У системы есть душа, имя, пиздец, нет, я конечно подозревал что-то такое, но все равно в голове все это херово укладывается. Раньше мне казалось, что система, это что-то вроде мага-божественного компьютера. Так и есть, подтвердила смотрящая мои мысли. Просто там целый ворох нюансов. Если хочешь, могу рассказать, времени у нас еще много. Мда, девушка, читающая твои мысли и видящая хотелки, это, с одной стороны, классно. Захотел чаю, и он уже у тебя в руках. С другой стороны, стрёмно. Потому что некоторые хотелки лучше оставлять при себе и не сообщать о них своей половинке. Во избежание, так сказать, разрыва полушарий у нее и полужопий у тебя. Хмыкнув, Делюр чуть изогнулась, гордо выпятив грудь, которая, кажется, стала еще немного больше, и оттопырив шикарную попку. Хотя да, эта женщина, чуется мне, будет согласна на любые хотелки и желалки. Осталось только подняться до того уровня, при котором я смогу хотя бы прикоснуться к ее аватаре без боязни улететь на перерождение. А пока, у меня там, вроде бы, ауте на очереди. Вот вернусь в тот мир, отгрохаю ей храм из убер-кирпичиков и стребую за все проблемы и разрывы задницы, связанные с их получением. Хе-хе-хе, рассказывай тогда, раз не спешим, кивнул я, то, чую. Я еще не раз буду работать в пределах системы, так что лучше понимать, с чем именно имею дело. Тогда слушай, она задумчиво закатила глазки, словно собираясь с мыслями. В своих догадках ты, в общем-то, был прав. Система – это действительно сложная магическая машина. Энергетическое образование, подсаженное в астральное пространство отдельно взятой звезды. Причем, хочу заметить, для каждой, свое. То есть, та система, что курировала тебя на Весолофиале, это одна машина, а тут, другая. Принципы работы у них обычно остаются общими, но вот некоторые частные моменты и интерфейс сильно разнятся. Вплоть до кардинально разного подхода к отображению прокачки. Допустим, ты можешь попасть в мир, где все твои данные сведутся к трем параметрам, духу, телу и разуму, которые будут отображаться прямо у тебя на лбу. Веселенький, наверное, мир, вздрогнул я, представив подобное. Угу, улыбнулась Делюр. Там Укур постарался в свое время. Так вот, сама по себе система не особо разумна. Это набор продвинутых алгоритмов, которые реагируют на ситуацию. Имитация ее личности создается за счет подбора наиболее привычной для каждого пользователя манеры общения. В случаях нестандартных ситуаций система обычно обращается к хранителю мира, кому-то из древних или напрямую к нам, смотрящим, чтобы мы разрулили непонятные моменты. Однако иногда, особенно на старте ее работы, возникают условия, когда таких нестандартных ситуаций бывает слишком много. Тогда, чтобы не дергаться каждые 5 секунд, кто-то из нас подгружает в новорожденную систему какую-нибудь душу. Чаще всего из цифровых, так как они уже адаптированы для работы с большими массивами информации. Вот такие подселенцы и работают с нестандартными ситуациями, помогая хранителю выбраться из кризиса. Кстати, у этого мира еще даже хранителя нет, так что бедная Нари зашивается. Ты уж ее не обижай, девочке нужна хоть какая-то разрядка. Угу, только не за счет моей шкуры, буркнул я, вспоминая подколки местной системы. Что, нельзя никого ей в помощь назначить? Хранителя не так просто подобрать, вздохнула Делюр. Это должно быть существо достаточно сильное или умное для того, чтобы держать в узде весь местный пантеон мелких богов. И при этом, оно не должно быть властолюбивым и непременно иметь хорошие организаторские способности. Я припомнил старика Тайшадеса и невольно хмыкнул. Ну да, старый монстр сожрет любого из взорвавшихся бессмертных, власть ему нахер не нужна, при его-то силе. А организаторство сводится к банальному пинку под зад в нужном направлении, с угрозой пропустить через свой кишечник, если что будет не так. Вполне себе хороший хранитель получается. Бы так не сказала, поморщилась смотрящая. Старина Тай хорош как временная заплатка, вот только ни один мир долго не выдержит его присутствия. Слишком уж силен. Но лет 5-10, пока Тхани подберет адекватную кандидатуру. У нас есть. В крайнем случае, вы просто сотворите искусственную личность, оскалился я. Да, у меня этот момент до сих пор поперек жопы стоял, не давая спокойно срать. Они слишком нестабильны, увела взгляд в сторону Делюр. Еще кофе. Да, пожалуй. Когда кружки наполнились еще одной дозой, смотрящая продолжила. Теперь я хочу кое-что у тебя спросить. Как тебе Кассия? Никак. Честно ответил я, больно уж страшное и рисковое, но в малых дозах полезно, это стоит признать. Хорошо, удовлетворилась она моим ответом. Тогда скажи, как ты думаешь, кто из нас, смотрящих, ответственен за ее появление? До этого я бы не задумываясь ответил, что Тха, она же мать монстров и все такое. Но сейчас, сам подобный вопрос, прозвучавший от одной из смотрящих, ставил мое первоначальное мнение под сомнение. Что я знаю о Кассии? Это чудовище, в потенциале уничтожающее целые миры. Причем не зачем-то, а просто так. Ибо это прописано в его природе. У него нет желаний, одни лишь инстинкты. И, вроде бы, даже Тха тяжело им управлять. Оно бесполое и не размножается самостоятельно, а представляет собой что-то вроде паразита, селящегося на живой душе. И душа эта превращается в Кассию сугубо по собственной воле носителя, ибо ни стремлений, ни желаний этот монстр не имеет. А теперь вопрос, что общего у Кассии и тех же Тайшадеса, Накси и Умбры? Ответ. А нет у меня ответа. Кассия – бездушная и безвольная стихия, а мои знакомые монстрики – это вполне себе личности, со своими страстями и хотелками. Да, у них есть общие черты за счет одного источника силы, ведь все они – порождение бездны. Но и только. В эмоционально-личностном плане Кассия сильно выбивается из общего ряда. Почему так? Ответ проистекает из вопроса Делюр. Кассия – это не творение матери монстров. Тогда чье? Лень. Нет, тогда бы пустота имела надо мной намного больше власти, да и не дала бы мне Тха такую фишку в ответ на зов именно к ней. Тогда, по той же логике получается, что ни к одной из других смотрящих, кроме Тха, Кассия относиться не может, что взаимоисключает мой первый вывод.